Благая весть для всех. Иисус вернулся обратно на небо к Богу, своему Отцу. Но перед уходом Он дал Своим ученикам важное поручение – проповедовать благую весть всему миру. Но вы не можете этого делать без помощи, которую Бог обязательно пошлет вам. «Возвращайтесь в Иерусалим и ждите», – сказал им Иисус. Однажды, когда ученики молились, по обычаю собравшись вместе, раздался такой шум, как если бы ураган налетел на дом, в котором они находились. Потом они увидели, что свет, подобный пламени, засиял над головой каждого из них. В удивлении смотрели ученики друг на друга, они разом заговорили и неожиданно обнаружили, что говорят на языках, которых раньше не знали. Это Бог посылает нам ту особую силу, о которой говорил Иисус. Обрадовались они. Ученики словно забыли, какими напуганными и осторожными они были до этого момента. Теперь им хотелось рассказывать всему миру об Иисусе и о Царстве Божьем. Иерусалим был полон народа, потому что иудеи собрались со всех концов света на праздник Пятидесятницы. Ученики начали с воодушевлением говорить об Иисусе Христе, собравшимся на шум людям. Их все понимали, ведь каждый слышал проповедь на своем родном языке. Это было чудо. Бог даровал ученикам особую силу, в которой они нуждались, чтобы без страха проповедовать людям о Царстве Божьем. Иисуса больше не было с ними, но Бог послал им Духа Святого, который был теперь его заместителем. Самая удивительная перемена произошла с Петром. Сразу после распятия Иисуса им овладел страх. Его единственным желанием было как можно скорее вернуться на Галилейское озеро к своему ремеслу. Но теперь Дух Святой преисполнил Петра своей силой. Он стоял впереди всех и проповедовал благую весть. Лицо его светилось восторгом. Несколько дней спустя Петр и другой ученик Иоанн пошли в храм, чтобы помолиться Господу. Сердца их были полны благодарности ему. Проходя по улице, они заметили человека, который от самого рождения не мог ходить и сидел у храма, прося милостыню. Каждый день друзья приносили его сюда, и люди, шедшие в храм, подавали ему милостыню. «Пожалуйста, подайте нищему», — Обратился он к Петру и Иоанну. «У нас нет денег», — сказал ему Петр, — «но мы дадим тебе нечто лучшее. Во имя Иисуса Христа говорю тебе, встань и ходи». Петр взял его за руку и помог подняться. Вдруг ноги человека окрепли настолько, что он начал прыгать и скакать по ступеням храма. Петр и Иоанн ввели его в храм, благодаря и славе Бога во весь голос. Когда бывшие в храме увидели исцеленного, они буквально остолбенели от удивления. «Постой-ка», — сказали они, — «не ты ли тот человек, который просил милостыню у ворот храма? Что случилось? Ведь ты не мог ходить». Исцеленный рассказал им все, как было. «Не удивляйтесь», — сказал Петр иудеям. «Мы не своей силой это сделали, здесь нет никакой нашей заслуги. Иисус из Назарета, которого вы убили, был Сыном Божьим. Бог воскресил его, и именем его исцелился этот человек. Просите прощения у Бога. Скажите, что вы раскаиваетесь в том, что совершили, и Он простит вас. Верьте, Иисус воскрес, Он жив». Многие из слушавших Петра обрадовались, узнав о воскресении Иисуса. Особенно исцеленные Иисусом Христом от болезней и любившие слушать его беседы. В Иерусалиме множество людей поверило благой вести о Царстве Божьем, и Бог дал им тоже Святого Духа. День за днем все больше людей убеждалось в том, что ученики говорили правду. Иисус жив. Только священники и члены Синедриона пришли в ярость, узнав, что ученики повсюду свидетельствуют о воскресении Иисуса. «Перестаньте говорить об Иисусе!» — требовали они от Петра и Иоанна. «Ни за что!» — отвечали те. «Иисус поручил нам благовествовать всему миру». И они продолжали рассказывать о своих встречах с воскресшим Иисусом. Все больше и больше становилось последователей у Иисуса Христа. Часто они встречались в храме, благодарили Бога за его дары и помощь, собирались по домам совершать вечерю воспоминаний об Иисусе, как Он им заповедал. Если в чьем-либо доме не оказывалось денег или еды, пришедшие делились с хозяевами то и другое. Христиане действительно любили друг друга и понимали, что источник этой любви — Дух Святой. Господь сделал их другими людьми, исполнив их Духом Святым. Страх, вражда, зависть сменились любовью, милосердием, дерзновением свидетельствовать о Христе всему миру. Священники и начальники иудейские в Иерусалиме делали все, чтобы прекратить проповедь Царства Божия. Последователи Иисуса Христа безжалостно изгонялись из города. Они покидали Иерусалим и шли проповедовать в другие города и селения. Так злой замысел врагов Христа Бог обратил ему в прославление. Благая весть начала свой путь по всему миру.